Я слышал, что в тот вечер ты тоже крепко выпила. Анни прикусила язык. В тот вечер в ресторане у Изабо за ужином она выпила бокал вина. Бармен в баре у Лаво подтвердит, что видел ее. Вполне вероятно, что он и не вспомнит, заказывала она выпить или нет. А ведь кое-кто может и постараться, чтобы бармен потерял память. Разумеется, она не была навеселе в тот вечер, но адвокату Фуркейда будут развязаны руки для любых инсинуаций. Поможет ли это каким-то образом Фуркейду? Весьма сомнительно. Но то, что этот факт подмочит ее репутацию, сомнению не подлежит. Должна заметить, Малин, что никогда не считала тебя настолько умным, — пробормотала она. Должна пожать тебе руку. Анни потянулась вперед, задела стакан, и моча Росса Лейтона вылилась на брюки Малина. Малин отскочил назад, как ошпаренный. «Ты, гребаная сука! Ой, вы только посмотрите, Малин напустил в штаны!» Четверо мужчин, стоящих в коридоре, обернулись. Одна из секретарш высунула голову в коридор. Малин в ужасе озирался. «Это все она!» — выпалил он. «Интересно как!» — задумчиво произнесла Анни. «Мне бы наверняка понадобился шланг». От ярости у Малина свело мышцы на лице. Тонкие губы превратились в узенькие полоски, и зубы стали казаться совсем лошадиными. «Вот за это ты заплатишь, Бруссар!» Хукер протолкался сквозь толпу зевак. «Малин, что тут происходит? Ты обмочился?» «Нет». «Господи Иисусе, убери за собой, иди переоденься». «Не забудь о памперсах!» — крикнул кто-то в коридоре. «Это все Бруссар натворила», — проворчал Малин и, услышав смешки, сразу ощетинился. «Вот пусть она и убирает». Анни покачала головой. «Это не моя работа. Лужа с твоей стороны стойки, мистер патрульный, а я с другой стороны барьера. И всего-навсего последний помощник Майрона». Клерк поднял голову от бумаг с достоинством царственной особы. «Мистера Майрона!» — поправил он. Очень быстро Анни поняла, что ее новая работа не дает никаких преимуществ. Некоторое оживление внес только присланный из лаборатории в Новой Иберии факс. В нем сообщались результаты исследования внутренностей, которые Анни обнаружила у себя на лестнице в воскресенье вечером. Никто из детективов этим делом не занимался, так что предполагалось, что поступивший факс следует отдать помощнику шерифа, работающему над этим случаем. К счастью, Анни оказалась рядом с аппаратом в тот самый момент, когда бумага начала выползать из щели, поэтому она просто не стала ничего сообщать Питеру. Предварительная экспертиза показала, что внутренности принадлежали домашней свинье. В Южной Луизиане свиней режут каждый день. Мясные лавки торгуют всеми частями туши. И товар приобретают люди, собственноручно готовящие домашнюю колбасу. Эксперты не могли дать ответы на вопрос, кто именно украсил лестницу в ее квартиру свиными потрохами. Если это не Малин, то кто тогда? И зачем? Связано ли это с ее расследованием смерти Памелы Бишен? И есть ли связь между гибелью Памелы и нападением на Линдси Фолкнер? Один вопрос тянул за собой другой, и конца этой вереницы не было видно. К вечеру врачи определили состояние Линдси Фолкнер как критическое, но стабильное. Она так и не пришла в себя. Медики спорили, стоит ли перевозить пострадавшую из больницы Милосердия Богородицы в госпиталь Богородицы Лурдской в Лафаэте. До тех пор, пока они не могли решить, какая же из двух пресвятых дев окажется более чудотворной, Линдси оставалась в реанимации в больнице Баюбро. Новости о нападении взбудоражили умы горожан. Шериф назначил пресс-конференцию на 5 часов. По департаменту поползли слухи о том, что будет создана особая группа для расследования этих преступлений, чтобы успокоить запаниковавшее население. Стоуксу наверняка поручат возглавить эту группу. И если он еще не проверил всех недавно выпущенных на свободу в штате лиц, совершивших сексуальные преступления, или не обратиться в Национальный центр криминальной информации, чтобы проверить modus operandi, манеру действий, внесенных в картотеку насильников, то теперь это будет сделано. Всех, кто был знаком с жертвами, опросят еще раз, чтобы попытаться найти ключ к происходящему или какую-то связь между 3 преступлениями. Анни разбирала бесконечные рапорты и донесения,